Андрей Битов, преподаватель симметрии, роман «Эхо», Москва, «Фортуна», Л. 2008 год. Содержание. Предисловие переводчика. Часть первая. Вид неба Трои. Future in the past. Из книги Ваноски «Муха на корабле». О, цифра или буква? Phrase Family Doctor. В конце предложения The Talking Year. Часть вторая. Забывчивое слово. A couple of the coffins from a cup of coffee. Из сборника Рисова Канаби. Стихи из кофейной чашки. Последний случай писем. Pigeon Post. Из книги Ивановски. Бумажный меч. Посмертные записки Тристрам клуба. The Inevitability of the Unwritten. Битва при Альфа-Бете. King of Britannica. Часть третья. Экстренный вызов. Doomsday. Постскриптум. Ирина Сурот. Между текстом и жизнью. Формула трещины. Мы живем в такое время, когда пишутся самые парадоксальные сочинения, но не тогда, когда они имеют успех. Вольтер о Лоренсе Стерне. «Мне кажется, сеньор, — сказала Ревека, — что вы в совершенстве изучили пружины сердца человеческого, и что геометрия является вернейшим путем к счастью». Ян Потоцкий, рукопись, найденная в Сарагосе. «Ему мало было Бога, он привлек в доказательство математику». Торнтон Уайлдер, «Мост короля Людовика Святого». Предисловие переводчика. Я полагаю, должным предварить некоторую неожиданность последующих повестей все-таки объяснением. Давным-давно, еще в дописательской молодости, в моем геологическом прошлом, мне попалась книжка неизвестного английского автора «The Teacher of Cemetery». Я прихватил ее с собой в экспедицию с благими намерениями самообразования, допаления, тяжкой работе, и под ироническими взглядами работяг все лето так и не раскрыл. А тут осень, ненастье, нет вертолета, ждем погоды. Все читано-перечитано, во все игры переиграно. На беду кто-то вспомнил, что видел у меня иностранную книгу, и пришлось мне ее без полного понятия как языка, так и смысла пересказывать под непрекращающимся дождем. Кое-как, без словаря, до чего-то догадываясь, что присочиняя, набрасывал я в школьных тетрадках по рассказу в день, как Шахерезада. Прилетел, наконец, вертолет, и я отмучился и с удовольствием забыл и муку, и книгу в той мокрой тайге. Лет 10 спустя со мной случилось небывалое происшествие, нечто поразительное, по невозможности быть, и ничего мне не подсказали ни опыт, ни память в поддержку, кроме внезапного воспоминания об одном рассказе из этой забытой книжки. Рассказ выплыл так полностью, так отчетливо, будто я его читал вчера. Зато теперь я никак не могу вспомнить того небывалого случая собственной жизни, из-за которого я этот рассказ вспомнил. Я разыскал на антресолях, в обломках лыж и весел, небрежную рукопись моего перевода и вспомнил и другие рассказы из этой книжки. И таким образом перечтенная, книжка эта завладела моим воображением, я стал ее искать. Но я не мог вспомнить фамилии автора, было в ней что-то неанглийское. Не то голландское, не то даже японское. Нет, не помню. Я стал расспрашивать знатоков, пересказывая содержание, и не достиг успеха. Никто такой книги не читал. В 1987 году в Вашингтоне директор библиотеки Конгресса лорд Биллингтон, полагаю, из чистой вежливости, спросил меня, над чем я сейчас работаю. Он был высок, худ, осанист и чем-то напомнил мне героя-преподавателя. Поэтому-то я и брякнул, что создаю ремейк одного забытого английского автора, только вот оригинала никак не могу найти. «О, — сказал лорд, — если она хоть раз издавалась, то книга обязательно есть в нашей библиотеке».